История об Хрингише. Васиштха продолжил. Отбрось все сомнения. Будь морально смел. Будь высочайшим деятелем дел, лучшим наслаждающимся наслаждениями, и сам же откажись от всего этого. Такая тройная наука преподавалась Пхрингише в давние времена богом Шивой, и с помощью этой науки Пхрингиша достиг полной свободы. Пхрингиша был человеком обычного традиционного самосознания. Он приблизился к Шиве и спросил: «Господь, я обманут видом этого мира. Молю тебя, расскажи, как к нему относиться, чтобы я мог освободиться от этого наваждения?» Шива ответил: «Отбрось все сомнения, будь морально смел, будь великим наслаждающимся, великим деятелем и прекрасным аскетом. Тот, кто свободен от сомнений и выполняет надлежащие действия в нужных ситуациях, являются ли они правильными или неправильными, вызванных желаниями и нежеланиями, успехами или поражениями, без чувства эго и зависти, держа свой ум всегда в состоянии молчания и чистоты, тот является великим деятелем всех дел. Он ни к чему не привязан, но является свидетелем всего. У него нет эгоистических мотивов и желаний, и излишнего восхищения и самоуничижения. Но его ум находится в спокойствии, без страданий и печалей, безразличный к действию и бездействию, и его природа есть самоумиротворение и равновесие во всех ситуациях, при рождении, существовании или смерти всего и вся. Тот, кто ничего не ненавидит и не желает, но наслаждается всем, что с ним случается, кто ни к чему и ни к кому не привязан, но и не отказывается ни от чего, даже когда вовлечен в действие, кто не переживает во время переживания, кто созерцает эту игру мира без вовлечения в нее, тот является великим наслаждающимся. Его сердце не подвержено страданиям и наслаждениям, которые случаются в течение жизни и во времена перемен, смущающих умы. Он относится с удовольствием к старости и смерти, к бедности и могуществу, и даже к великим испытаниям и везениям. Его истинная природа добродетельна и неагрессивна, и ему одинаково приятно и то, что сладко, и то, что горько, без случайных разделений на «это приятно», «а это нет». Тот, кто растворил в своем уме понятия греха и добродетели, боли и наслаждения, рождения и смерти, всех желаний, всех сомнений, всех концепций и всех убеждений, кто видит фальшь переживания боли телом, умом и так далее, кто убедился в том, что у меня нет тела, нет рождения, нет правильного и неправильного, кто полностью отпустил из своего сердца понятие этого мира, тот является настоящим аскетом. Васиштха продолжил. Так Шива наставлял Пхрингишу, который потом нашел просветление. «Стань таким, о Рама, и превзойди страдания». Рама спросил: «О святой, ты знаешь всю истину. Когда чувство эго в уме растворяется, по каким признакам можно узнать природу саттвы?» Васиштха сказал: «Такой ум, о Рама, не затрагивается грехами жадности и заблуждения даже в наихудших обстоятельствах и даже при изощреннейших провокациях. Добродетели типа радости от преуспевания других не покидают того, чье чувство эго растворено. Узлы умственных ограничений и наклонностей разрублены. Раздражение сильно истощено, и заблуждения теряют свой эффект. Желание становится бессильным, жадность убегает. Чувства функционируют ровно, не перевозбуждаясь и не умирая. Даже если удовольствие и боль отражаются на его лице, они не возбуждают ум, который считает это все незначительным. Сердце невозмутимо. Просветленный человек, имеющий все эти качества, натурально и без усилий носит это тело. Существование и несуществование, богатство и бедность, следуя друг за другом и создавая различные и даже огромные противоречия, не приводят к радости или горю святых. Горе тому, кто не идет этим путем к самосознанию, которое легко достижимо верными усилиями. Средство пересечения этого океана самсары и достижение высшего спокойствия – это наблюдение или исследование сущности сознания. Кто я? Это исследование сущности мира. Что собой представляет этот мир? И это вопрошание об истине. Что есть истина?